А в Яновских лесах парашютисты спустились к партизанам, с гордостью сообщил Андрей. Фашисты послали облаву, да мало кто из нее вернулся. Дали им добрую взбучку. «Может, и наш Дмитро там», — вздохнула Докия. «А еще что говорят?» — не умолкала Келина. «Кармалюк со своими ребятами объявился. Бьет фашистов, бьет полицаев. Суд у него простой. Поймают кого-нибудь из погони. А Кармалюк у людей спрашивает, что он сделал? Жег, скажет. Ну и его сжечь. И горит проклятая душа. А Кармалюк дальше из села в село идет. Свой суд чинит, грозный и справедливый. Может, и наш Дмитро с его ребятами. Чудно вы говорите, тетенька, — не выдержала Келина. Разве ж может один человек быть и с Кармалюком, и с партизанами, и с парашютистами? А где ж ему, по-твоему, быть? — обиделась Докия. Может, скажешь, Гитлеру на службу пошел? Он никогда не трусил. Ему дорога только либо к Кармалюку, либо в партизаны, либо в парашютисты. Поживешь, вспомнишь мое слово. Будь по-вашему, пожала плечами гостя. Не будь, а так и есть, настаивала мать на своем. Совесть у него чиста. И она обиженно вышла из хаты, заметив у соседки в глазах искорки недоверия. Теперь Докия часто уходила в сад. Сядет под трухлявую дубовку, где когда-то Дмитро любил сидеть. Все, что нравилось сыну, сто крат милее стало матери. Придет с работы, или, если никого нет дома, все фотографии Дмитра перецелует, словно его самого. Как-то раз Югина хотела сшить Ольге блузку из мужниной рубашки. «Не надо, дочка», — сказала свекровь, — «перешей из моей кофты». В характере Докии появилось что-то новое. Она была все такой же рассудительной хозяйкой, не из тех, что гнутся, куда ветер подует. Но стоило заговорить о Дмитре, забывала все на свете. И тогда жалко было на нее смотреть и слушать ее, измученную мучительнейшую болью, материнской тоской.